Дайер, конечно, уже тоже лег. За воем ветра и треском ломающихся деревьев револьверный выстрел совсем не будет слышен. Все закончится в несколько минут, и вал будет свободно. Мы будем вместе после 6 лет разлуки. Я решительно встал и направился к двери. Да, револьвер. Вернувшись к столу и открыв ящик, я достал портфель. Он неожиданно оказался легким. Меня обдало холодом. Отбросив его в сторону, я с бьющимся от волнения сердцем стал перебирать пачки бумаг. И вновь, вот уже в который раз, страшный удар грома потряс дом. Ящик был пуст. Револьвер исчез. Револьвер находился в моем портфеле в ящике письменного стола. И вот он исчез. Кто же его взял? Видаль? Может быть, Газетти? Никому из них не было известно, что он у меня есть. Теперь, когда я, наконец, решился убить Видаля, я был глубоко потрясен, когда обнаружил его исчезновение, как будто меня стукнули по голове. В отчаянии я упал в кресло и, обхватив голову трясущимися руками, все пропало. Удары грома нарастали и раздавались почти непрерывно. Неистовое завывание ветра, вспышки молний разрывали мой череп на части. Но кто же мог взять револьвер? Единственный, кто знал о нем, была Вал. Вал? Она ведь просила меня убить ее. Неужели и она в момент отчаяния, когда мы с Дайером укрепляли двери и ставни окон, вошла в мой кабинет и взяла револьвер? Боже мой! Может быть, она убила себя, ведь в таком адском грохоте выстрела нельзя было услышать. Паническое отчаяние приковало меня к месту. В этот момент я особенно глубоко понял, как сильно ее люблю, даже после 6 лет разлуки. Неужели ее уже нет в живых? Сделав над собой усилие, я выскочил в коридор, с бьющимся сердцем быстро пробрался к двери ее комнаты и, не постучав, открыл ее. Сейчас я найду Вал, лежащий на кровати с простреленной головой, истекающей кровью. Кто там? Ее голос. Она жива. Да-да, она сидела на стуле со сложенными на коленях руками. Возле нее горел фонарь. О, Вал! Я бросился к ней, упал на колени и обхватил ее бедра. Ее ласковые пальцы погрузились в мои волосы. «Ты пришел, милый, сказать мне, что я свободна. Скажи мне это, не бойся. Скажи, что я свободна». Я окаменел. Что она сказала? Опять раздался сокрушительный удар грома. «Клей, дорогой, я свободна?» Потрясение не проходило, в голове был туман. «Клей!» Ее голос зазвенел, а руки обхватили мои плечи. Рывком она подняла меня с колен, и теперь мы смотрели в глаза друг другу. «Что случилось?» Лицо ее было бледным, как мрамор. «Отдай мой револьвер!» «Револьвер? Что ты хочешь этим сказать?» «У меня затряслись ноги!» «Не шути, Вал, верни мне оружие!» «Что ты говоришь, Клей? Возьми себя в руки! Ты же говорил, что он у тебя есть!» Ее голос перешел в крик. «Он исчез, Вал, ради бога, не мучай меня, ведь это ты его взяла!» «Я?» Она всем телом подалась вперед, пальцы ее сжались в кулаки, пергаментное лицо с дикими, широко открытыми глазами приблизилась ко мне. «Нет, что ты говоришь? Так он живой?» «Я собрался убить его, составил план. Все должно было выглядеть как самоубийство. Все казалось таким простым, да к тому же был и хороший мотив. Это очень важно для полиции. Я уже собирался пойти и убить его. И вот кто-то взял револьвер». Последовала длительная пауза, после чего она спросила голосом, который я не узнал. — Кто же его взял? — Я был уверен, что ты. — Нет. — Что же теперь делать? У меня нет оружия, не могу же я бороться с ним голыми руками. Он сильнее меня. — Я же тебе говорила. Ничего нельзя сделать, он заговорен, все дьяволы неуязвимы. А теперь иди, если он нас застанет здесь вместе. — Я обещал помочь тебе, я сделаю это. — Уходи. Голова ее опустилась на колени, и она судорожно разрыдалась. — Я освобожу тебя, Вал. К завтрашнему дню ты будешь свободна от него. — Уходи. Хватит пустых обещаний. Выхода нет. Уходи же ради Бога. Я вышел в коридор и вернулся в кабинет совершенно подавленным. Пустые обещания. Она была права. И это доставляло мне неимоверные страдания. Все рушилось. Но кто же все-таки взял револьвер, если не Вал? Еще сегодня утром он был на месте. Значит, это сделал кто-то из троих. Видаль, Дайер или Газетти. Видаля сразу можно было исключить. Если бы он нашел револьвер, он потребовал бы объяснений. Почему? В ящике стола у меня оружие. Если бы револьвер нашел Дайер, он бы его просто не тронул. Ну зачем он ему? Так значит, Газетти. Я налил стакан виски и залпом осушил его. Затем, взяв фонарь, вышел в коридор и спустился по темной лестнице, направляясь к комнате Газетти. Он все еще храпел. Я долго колебался, прислушиваясь, но, наконец, вошел в комнату, оставив дверь полуоткрытой. В нос ударил затхлый запах, смесь пота, едкого жира волос и сигаретного дыма. Сердце мое тяжелым молотом колотило по ребрам, рот пересох. Если бы не выпитая виски, я бы не решился войти к нему. Газетти неожиданно сильно схрапнул, отчего мои волосы на голове встали дыбом. Затем храп вдруг прекратился. Может быть, он проснулся? Я стоял, ни жив, ни мертв, обливаясь потом. Немного поворотившись, Газетти захрапел вновь. Я ждал. Затем, успокоившись, прикрывая стекло фонаря рукой, начал при слабом свете осматривать комнату. Неподалеку от меня у стены стоял комод. Место было подходящим для хранения оружия. Неслышно передвигаясь, я приблизился к комоду и открыл верхний ящик. В нем было белье, но револьвера не было. Когда я открывал второй ящик, он скрипнул, что повергло меня в ужас, а кровь застыла в жилах. Тотчас же я выключил фонарь. Храп прекратился. Ящик высовывался дюйм за дюймом. Вдруг из темноты раздался голос Газетти. «Кто там, черт возьми?» К этому времени я уже закрыл ящик и беззвучно отступил в темноту. «Все в порядке», — прошептал я и зажег фонарь. Газетти сидел на кровати, и его змеиные глаза поблескивали, щурясь на фонарь. Весь напрягшись, он напоминал леопарда, готового к прыжку. — Что ты здесь делаешь? — прорычал он. — Я просто хотел узнать, как вы себя чувствуете. — Да? Его огромные кулаки спокойно лежали на коленях. — У меня страшно болит голова, и я хочу спать. Вот так. А сейчас проваливай и не вздумай здесь больше шарить, или я выбью из тебя душу, понял? Я выскочил в коридор и захлопнул дверь. Лестница была немного освещена.